Глава 4. «Может, кофе?» – предлагает Вадим, демонстрируя мне банку с растворимым напитком. «Я, конечно, не привереда, да и денег лишних на дорогостоящие продукты у меня нет, но уж лучше я выпью стакан воды, чем вот это вот». «Нет, спасибо, я не пью кофе вечером», – бросаю, чтобы отвязался. «Весь день меня отвлекает, а я не могу работать, когда по духам кто-то жужжит. Но, учитывая, что работаю здесь первый день, еще и на птичьих правах, ставить условия не смею». «Тогда чайку». Продолжает докапываться парень. «Зеленого?» На мгновение прикрываю глаза. Не то чтобы меня сам Вадим раздражает, нет. Я стараюсь не обращать внимания на его масляные взгляды и с головой погружаюсь в проект. Но вот навязчивое внимание Ерохина – настоящее испытание, особенно когда только-только приходит интересная идея. Пытаешься ухватиться за эту нить, придумать, как превратить ее в нечто стоящее, и тут на тебе. «А давай свежим воздухом подышим». Накрывает мою руку влажной ладонью. Простреливаю парня красноречивым взглядом и выдергиваю руку из-под загребущей потной конечности. Про личные границы Ерохин не слышал, судя по всему. Демонстративно вынимаю из сумки салфетку и протираю кожу. «Вадим, давай лучше сразу определимся и точки над «и» расставим», – произношу со вздохом. Видит Бог, я не хотела быть грубой или невежливой. Но парень мало того, что сам не работает, так еще и мне не дает. «Я пришла сюда для того, чтобы работать», – произношу сдержанно. «У меня диплом на носу, и чем лучше я пройду практику, тем больше вероятность после колледжа получить хорошую работу. Поэтому», – подчеркиваю голосом, – «на кофе, чай и свежий воздух у меня совершенно нет времени. И настроение тоже». Под вышеперечисленным я, конечно, имею в виду не только распитие напитков и разного рода прогулки, но и все остальные варианты подката, которые Вадим еще не использовал. Пусть на няне свои приемы отрабатывает или на Милане. Последняя, кстати, едва не облизывалась, когда мы в кабинет вошли. Ей паренек явно нравится. «Карьеристка, значит?» Морщится презрительно. «Возможно». Пожимаю плечами. «Зеленая ты еще. Кто ж на практике работает? На практике отрываться нужно». Вот когда я заканчивал универ, тараторит воодушевленно. Чтобы окончательно не сойти с ума и ненароком не прибить временного коллегу, вынимаю из сумочки беспроводные наушники, включаю любимую песню и полностью отдаюсь процессу. Ерохин даже не замечает моего жеста, продолжает вещать, активно жестикулируя. Я все. Вынимаю наушник из одного уха и обращаюсь к менеджеру. «Что все? Наработалось?» Скашивает глаза в сторону электронных часов. «Не совсем. Я доделала то, что ты сказал». Протягиваю Вадиму наброски. Ерохин сразу поставил условие. Только на «ты». А еще дал мне задание, которое нужно было сделать до завтра. Вообще, такой объем рассчитан минимум на 3 дня, а лучше неделю. По крайней мере, в колледже нас так учили. Но поскольку у меня практически нет опыта, я спорить не стала, тем более справилась за 1 день. Набросок, конечно, получился слишком черновым, но все же... «Ну ты бомба!» Бросает сомнительный комплимент. «Тебя к нам на постоянку нужно. Мне помогать будешь». Радуется, словно нашел на кого свои обязанности свалить. «Хотя...» Хмурится, будто сказал что-то лишнее. «Думаю, выводы делать преждевременно, но вслух об этом не говорю. Я и так сегодня слишком много болтаю, а еще волнуюсь жутко. Работа над проектом – это лишь способ переключиться и не думать. Не думать о том, что Руслан может в любую минуту появиться на пороге рекламного отдела, войти в кабинет, заметить меня и выгнать как собаку приблудную. Именно так я себя чувствую в его агентстве, хоть и пытаюсь скрыть это за маской самоуверенности. Уж лучше бы я вовсе не знала, кто здесь босс. Так работать было бы гораздо проще». «Класс!» – продолжает восхищаться Вадим и, как бы между прочим, говорит, что на сегодня я могу быть свободна. «Собираю вещи, которых не так уж много». Сумочка и старенький ноутбук для работы. Я на 2-м курсе подрабатывала няней и смогла накопить на подержанную модель. Прощаюсь с менеджером и выхожу в холл. Крадусь к выходу, словно преступница. Не готова я сейчас столкнуться со своим прошлым лицом к лицу. И ведь не сделала ничего плохого, а по сторонам озираюсь испуганно. Так не пойдет. Даю себе мысленную установку перестать трястись. Распрямляю плечи, набираю полную грудь воздуха и... Замираю, когда позади слышатся тяжелые шаги. Быстрые, торопливые, словно кто-то очень сильно спешит. Неужели это он? Ноздри вдыхают ненавязчивый аромат дорогого одеколона. Я запомнила этот запах, когда видела Селиванова утром. Более того, именно таким парфюмом пользовался Руслан 4 года назад. Надо же, как верен остался своим старым привычкам и вкусом. Но только не мне, предатель. Мужчина стремительно проносится мимо, даже не обращая на меня внимания. Он с кем-то говорит по телефону, договаривается о встрече с неким Егором. Меня дела бывшего не волнуют, и я рада, что смогла остаться незамеченной. Только собираюсь выдохнуть, как Руслан неожиданно останавливается, опускает телефон и плавно разворачивается в мою сторону. Нас в колледже учили принимать нестандартные решения, и сейчас именно тот случай, когда мне нужно использовать полученные знания на практике. Оглядываюсь по сторонам в поисках укрытия, но с обеих сторон только стены и плотно закрытые двери. Ни занавесей, ни цветов, ни кресел, рядом с которыми можно было бы мимикрировать под мебель. Хорошо, хоть коридор не слишком светлый, в полумраке сразу и не понять, кто перед тобой, поэтому у меня есть несколько секунд форы. Сердце, как футбольный мячик, то подскакивает в область горла, то наоборот, ухает вниз и трепыхается под ногами. Надо бы принять данность, увидеться с Русланом и будь что будет. Но я готова оттягивать момент встречи настолько, насколько это возможно. Совершенно неожиданно справа от меня открывается дверь, и из комнаты выходит няня Мии. То, что это именно комната, а не кабинет, я успеваю понять по промелькнувшему в дверном проеме интерьеру. Детский диванчик в форме какого-то животного рассмотреть не успеваю. В глаза бросаются только достаточно большие уши. На полу мягкий игровой коврик из пазлов, а на окнах занавески в цветочек. Вряд ли в такой обстановке принимают клиентов и решают сложные бизнес-задачи. «Привет!» Нарочно говорю погромче, кидаясь к опешившей няне с объятиями, словно мы старые добрые знакомые. Руслан стоит в нескольких метрах от нас, но мне кажется, что я слышу его высокомерное хмыканье и шаги. Селиванов, наконец, уходит. Кажется, принял меня за знакомую своей подчиненной и потерял интерес к моей скромной персоне. Не знаю, правда ли это или глупые офисные сплетни, но Вадим обмолвился, что Селиванов настоящий тиран. Босс каждый день либо увольняет кого-нибудь, либо выносит выговор. И рядовые сотрудники его совершенно не волнуют, они для него пустое место. Я знала другого Руслана, мягкого, нежного, любящего. И если бы не его предательство, ни за что не поверила бы словам рекламного менеджера. Но прошлые поступки Селиванова, увы, свидетельствуют об обратном. Возможно, он только притворялся, заливая в уши деревенской дурочке сладкий сироп. Хотел развлечься, вот и изгалялся, как мог. «А я тебя как раз искать хотела», – шепчет девушка, отвлекая меня от воспоминаний. «Зачем?» – настораживаюсь. «Да это, Мия тут скучает, а ко мне парень пришел, ждет меня. Может, посидишь с малышкой? Немного». Делает соответствующий жест пальцами. «Ты ей вроде понравилась. Весь день только и говорила о Ма». «Я поняла, ладно, посижу. Непонятно, зачем соглашаюсь. Это же дочка Руслана, мне с ней общий язык находить вот совершенно ни к чему». В груди зарождается нехорошее предчувствие, словно я собственными руками подписываю себе приговор. Отмахиваюсь от дурных мыслей. Я всегда любила детей. Сколько себя помню, столько помогала дяде и тете с приемными. Моих родителей не стало, когда мне было 7, и меня приютили к себе родственники. Ну, точнее, оформили надо мной опеку и переехали в дом моего отца. Заботились обо мне, правда. В ответ я должна была беспрекословно слушаться и помогать во всем. И я помогала. Следила за младшими братьями и сестрами, убирала, стирала белье, а когда подросла, еще и еду готовила. За детство такой опыт приобрела, что любые профессиональные няни обзавидуются. А потом, ну вот опять я мыслями улетела в прошлое. «Я Женя», – представляюсь няне. «Карина», – протягивает ладонь для рукопожатия. «Ладно, я побежала, постараюсь недолго». Посылает мне воздушный поцелуй и скрывается за поворотом, ведущим в приемную. Утром такая недовольная была, а сейчас буквально порхает и светится от счастья. Глупая влюбленная дурочка. Прохожу в игровую комнату и оглядываюсь по сторонам. Здесь так тихо, а где же Мия? Мия! Опуская на диван свою сумку и ноутбук, мягким шагом иду на поиски непоседы. Неудивительно, что Карина все время теряет дочку босса, если сама то и дело отлучается. Вообще, девушка в корне не права. Она должна была сначала найти ребенка, сказать малышке, что собирается выйти, чтобы та не испугалась вдруг постороннего человека. Может быть, она уже забыла о нашей утренней встрече и закатит сейчас истерику, когда поймет, что перед ней чужая тетка. «Ма!» Тихий, застенчивый, но такой сладкий голосок льется со стороны большого разноцветного детского домика. И как я сразу не заметила его. «Ты здесь, малыш?» Заглядываю внутрь. Протягиваю девочке руку и помогаю выбраться из игрушечных апартаментов. На этот раз Мия не плачет и не кричит. С любопытством стреляет в меня карими глазками. Очаровательно и нет слов просто. «Мама!» — говорит, не сводя с меня пристального взгляда. Словно прощупывает почву, проверяет границы дозволенного, маленькая хитрюшка. Влеку девочку за собой и присаживаюсь вместе с ней на диванчик. Этот ушастый предмет интерьера оказывается огромным плюшевым зайцем с каркасом внутри. Мия ведет себя так, будто это нормально, что вместо няни с ней сидит чужой человек. Либо девочка ничего не боится, что странно в ее возрасте, либо нехорошая догадка начинает сверлить нутро. Что, если эта Карина настолько распоясалась, что толком и не смотрит за девочкой, занимается своими делами, получает зарплату и радуется, что ее подопечная не ябедничает отцу? Понимаю, что меня это не касается, но отчего-то испытываю волнение за малышку.